Заключение. Снайпер уже часа два лежал на крыше офисного здания напротив дома, где на 10-м этаже располагался главный офис компании «Строймед». Он терпеливо ждал, когда подъедет нужная ему машина. А вот и она. Снайпер взвел курок и навел цель на объект. Альберт не спеша вышел из машины, охранник крутился рядом, затем отошел чуть в сторону, пропуская еще одну подъехавшую машину. Секунда и выстрел. Тело Альберта медленно осело на асфальт. Маргарита как раз вышла из второй машины и сразу поняла, что случилось. Но не успела она подбежать к лежащему в неловкой позе мужу, как подъехали милицейские машины с мигалками. «Маргарита Серова, вы обвиняетесь в организации покушения на господина Луца. Альберта Луца, просим вас пройти с нами. Наденьте на нее наручники». «Это какая-то ошибка. Я законная жена Альберта. Там разберутся». Тимур сидел в своем офисе, и перед ним на столе лежали свежие газеты. Заголовки так и кричали: «На директора концерна «Строймед» совершено покушение. Жена олигарха заказала своего мужа. И, конечно же, как всегда, ведется предварительное следствие». Пришло время поставить жирную точку в этой истории. Не он ее начал, но ему пришлось ее закончить. Тимур допил кофе, сделал пару важных звонков и через час подъезжал к зданию СИЗО. Маргарита Серова сидела перед ним в наручниках, но даже здесь, в этой комнате для допросов, она держала марку. «У вас 15 минут». Марго молчала, а Тимур рассматривал ее. Несмотря на свои годы, женщина прекрасно выглядела. Но самое главное, никакие обстоятельства не могли сломить ее гордость и самообладание. Она не начинала разговор первой. Ведь это не она пришла, а к ней пришли, поэтому молчала. Тимур открыл папку и положил перед ней бумагу из роддома, где красивым женским почерком было написано, что она, Маргарита Серова, отказывается от ребенка с правом усыновления в приемной семье. Ни одна мышца не дрогнула на лице этой женщины, которая была его родной матерью. Она подняла глаза на сидящего перед ней молодого мужчину, и тому показалось, что она рассматривает его. А может, ищет сходство? Или просто проверяет, правда это или ложь? Тимур не произнес больше ни слова. Встал и вышел из комнаты. Ему больно было осознавать, что даже сейчас, в такой момент, мать опять предала его. Ему было 15, когда приемные родители рассказали ему всю правду. Не составило труда найти и роддом, и даже старенькую медсестру, что была уже на пенсии, но до сих пор работала в архиве. За определенную сумму денег она нашла его личное дело, и он узнал имя и фамилию своей родной матери. Дальше дело техники, как говорится. Не зря же он 10 лет прослужил в следственных органах. Тимур раскопал ту давно забытую историю с молодым врачом, сблизился с его сыном, как оказалось, своим братом, вытащил его из пары криминальных историй, и теперь тот считал его самым близким и надежным другом. А потом на горизонте появилась молодая и очень предприимчивая Галина, которая и вывела его на Маргариту, его мать. Тогда он и задумал весь этот план мести. По сути, ему даже ничего не пришлось делать, лишь слегка направлять и контролировать героев этой истории. Цель Тимура – завладеть всем, что принадлежало его семье – отцу, матери, братцу, растоптать их всех и унизить. В этом деле ему очень хорошо помог ослепленный местью Вадим, который шел своим путем. А Галка помогала достичь цели, но в своих, как оказалось, интересах. Тимур вспомнил тот самый вечер в ресторане, когда Катя подписала бумаги и передала права на владение клиникой «Семья Плюс» Вадиму. Тогда он праздновал свой триумф вместе с Галкой. А на следующий день Вадим ввалился в клинику, размахивая документами, и демонстративно занял место директора, заставив плотника в тот же день снять табличку с фамилией Вознесенский с двери кабинета. Но радовался он недолго. Как-то вечером он приехал по знакомому адресу к дому Галки и обнаружил, что в гараже уже стоит чья-то машина. На удивление дверь была не заперта, и он, аккуратно ступая, поднялся на второй этаж, слыша там голоса. Когда он открыл дверь спальни, то просто не поверил своим глазам. Галка, его любимая и единственная на все времена женщина, которой он доверял больше всех, занималась любовью с его конкурентом, со старым и противным Альбертом. Она вытолкала его из спальни, заставив пройти вместе с ней в рабочий кабинет. Открыла сейф и достала бумаги. Вадим читал и понимал, что полный болван в этой истории — это он сам. «Ты сам все подписал. Продажу своей фирмы, а вместе с ней и право на клинику Вознесенских. Законный хозяин всего этого — Альберт Луц, мой будущий муж». И тогда он вспомнил ту ночь и мнимый водопад, как она хохочет и приближается к нему со словами: «Не бойся, это всего лишь подпись. Ты просто должен поставить здесь подпись». Шаг, еще шаг. И темнота. Теперь он догадался, что Галина подсунула ему бумаги и договор на продажу, а он подписал. Сделал шаг и упал с обрыва. Да и Тимур его предупреждал об этом, и не раз. А он верил ей. Нашел, кому верить! Вероломной бабе! Видя, как Вадиму больно, Галина решила окончательно растоптать его чувства, раскрыть ему глаза на всю правду. Ей всегда хотелось рассказать ему, кто за этим всем стоит, какая она умная и сообразительная, как ловко она всех обвела вокруг пальца. «Ты столько лет жил с одной лишь целью — уничтожить семью Вознесенских. Да твой дед наплел целую историю, как школьный товарищ, единственный, можно сказать, друг, увел у него любимую девушку. А он, твой дед, между прочим, оставил умирать его на поле боя из-за мести. Все из-за той самой старой бабки, которая всегда была против вашей свадьбы с Катей, как только услышала твою фамилию». Тут Галка перевела дух и рассказала историю любви школьных друзей, которую она прочитала в старом дневнике Дарьи Владимировны. Вадим был подавлен из-за услышанного. Но Галка не успокаивалась. Она упивалась своим торжеством над ним. «Вот и твой отец убедил себя, что в смерти твоей матери виноват тоже Какое удивительное совпадение! Врач Вознесенский. «А кто был виноват, если не он?» — тихо спросил Вадим. Он уже ничего не понимал, просто сидел и слушал ее. Но каждое ее слово глубоко ранило его сердце. «Любовница твоего отца, Маргарита, это она увела из семьи твоего папашу. Сначала помогала ему с научными разработками, затем присваивала себе его работы, а потом и вовсе подсунула ему бумаги, где он собственноручно отдает права на свое изобретение. Кому? Правильно, Альберту, мужу Маргариты. Ведь ты никогда не интересовался, кто она, любовница твоего отца. А когда я раскопала всю эту историю, то получила от нее очень неплохую сумму денег за молчание. Мы тогда с матерью в новую двушку переехали. Я всегда думал, что ты любишь меня и доверял только тебе. Я тоже так думала, до той поры, пока ты не променял меня на первую, потом вторую очередную случайную знакомую. Сколько их было? Я не считала. А когда ты на Катьке задумал жениться, я и вовсе поняла, что ловить мне с тобой нечего. А тут вдруг Маргарита объявилась, как раз кстати. Предложила мне очень выгодное сотрудничество. Дом этот мне отписала. Думала, что не просчитаю ее планы. А я далеко не дура. Встретилась с ее мужем, соблазнила его и рассказала, как его верная и любимая женушка хочет оставить его с носом. А я могу принести ему сразу две фирмы на блюдечке. Клинику Вознесенских и твой бизнес. Конечно же, он согласился. Получить деньги и молодую жену – неплохой вариант. А если еще и наследник будет, тогда вообще бинго! «Какая же ты подлая, Галка!» «Ну, не подлее тебя, мой дорогой. Просто у меня есть то, что я умело продаю. Мои молодость и тело. А ты что, неудачник? Бизнес потерял? Даже эту курицу Катьку и то не сумел удержать возле себя. Позволил ей переспать с этим французом. Поди, и сейчас она с ним. Ведь она улетела на конкурс модельеров как раз в тот город, где он проживает. Лишь только она виновата в твоих бедах. Выйди она за тебя замуж, глядишь, и бизнес бы свой сохранил, и больницу к рукам прибрал. Так что это Катя твоя во всем виновата. Вот и разбирайся с ней. А теперь вали из моего дома и из моей жизни. Вадим нехотя встал и направился к выходу. И я еще вам всем отомщу. Но Галка лишь рассмеялась ему вслед. В ту же ночь Вадим купил билет на ближайший самолет. В Россию он уже не вернулся. Теперь Тимуру осталось исключить из этой истории только Галину. Мать в тюрьме, ее муж убит. Вадим сам виноват, не слушал его и тоже закончил свою жизнь в местах не столь отдаленных. Остались только Галина и та девушка Катя, которая погибла от руки его брата. Но с этой семьей он разберется чуть позже. А пока он сидел на мягком кожаном диване в уютной гостиной и ждал Галину. Она зашла к себе домой и испугалась, почувствовав, что кто-то тут есть. Но когда увидела Тимура, охранника Вадима, только слегка удивилась. Вот кого-кого она бы ожидала тут увидеть. Но только не его. «Ну и что тебе тут надо? Что ты вынюхиваешь? Как ты вообще сюда попал?» «А у меня есть ключи. Тимур вынул из кармана ветровки связку и положил перед собой на стеклянный столик. «Что все это значит?» Галка нервничала. «А то и значит, что это мой дом». Тимур в упор посмотрел на Галину. Какая же она была всегда красивая, со вкусом одетая, да и ума не занимать. Вон какое дело провернула, что ему осталось только пожинать плоды. Галина резко развернулась и пошла в дальний угол, где стоял сейф с бумагами. Открыла его и достала договор купли-продажи на дом. Она молча бросила бумаги перед ним. «Ну и что ты тут мне за концерт устроила? Ты хоть их читала? Или так, на слово поверила?» «Угадал, не читала». «Как так, Галина? Вроде бы опытная девушка, а бумаги не проверила», — издевался над ней Тимур. Галка в гневе схватила бумаги и поняла, что это всего лишь договор аренды. Она судорожно искала, кто хозяин, кто сдал ей в аренду этот дом. Неужели Тимур? «Вот здесь ты опять ошибаешься. Дом принадлежал моей матери, Маргарите Серовой». «Как? Марго была твоей матерью? Ты врешь!» «Ну, ее я уже убедил. Тебя убеждать не собираюсь. Я бы мог отправить тебя вслед за твоим любовником, но жалко портить такую красоту дыркой в голове. Поэтому вот тебе деньги». Тут Тимур положил на стол пару купюр. «Катись-ка ты куда подальше из этого города. Не вздумай копать под меня. Столько компромата, как на тебя, я еще ни на кого не собирал. Я даю тебе шанс начать все сначала. Используй его». Галина подошла к Тимуру и начала раздеваться. «А может, договоримся по-другому? Что скажешь?» Она принялась целовать его. «Пошла вон из моего дома!» Галина поняла, что номер с соблазнением не прошел, быстро оделась, взяла деньги, ключи от своей машины и умчалась в ночь в сторону аэропорта. Утром Тимура в офисе ждал бывший юрист клиники, что ранее принадлежала семье Вознесенских. А теперь по праву наследства перешла к новому владельцу. Тимур поздоровался, пожал руку уже немолодому мужчине и пригласил пройти в конференц-зал, где предложил к изучению бумаги о признании незаконной сделки по продаже клиники, собственноручно подписанной в присутствии нотариуса, госпожой Серовой. После того, как юрист покинул его кабинет, он отправил копии документов на почту Екатерины Вознесенской. Новый или старый, уж тут как хотите, так и называйте. Владелица семейной клиники «Семья Плюс».